смердюшек, скубла мамучек, муркая конкретная чума. Кабаки, вокзалы, бачили немало, але нехто фарт нам обломал. А раптом мы отшули, нас менты прессуют, зуб за стол банде стукачок. А лишь ён нарвется, а не совсем не с места, прычакае пеку левы бок. Мурка, жаданне палкае, мурка, бяды накаркала. Мурку, маю каханую, прыб'ю, каб памятаць. Мурка блатавала, так што месца мала, свет таких не бачу центровых. Ты ж, братва, чакала, штолчик узлівала, мурка, курва, карышкоў сваіх. Мурка, жаданне палкае, мур-мур-мур-мурка, бяды накаркала. Мурку, маю каханую, прыб'ю, каб памятаць. Жаданне палкае, мурмурка, бяды накаркала. Мур-мур-мур-мурку, маю каханую, прыб'ю, каб памятаць. Мурка, мур-мур-мур-мурка, эх, мурку, маю каханую, прыб'ю, каб памятаць.